Ипсипил Доскалакис, Греция. Ипсипил Доскалакис, греческий поэт и прозаик, родился на острове Корфу. Его детство прошло с отцом-рыбаком на Итаке, потом он изучал медицину в Белграде и Афинах, писал для афинских Товима, Танеа и нескольких салоникских газет. Автор поэтических сборников «Восхождение в безвремени» и «За чашкой мятного чая». Его опубликовали Кастантьони и Эстия. Издательство «Геродот» посмертно выпустило сборники его рассказов «Некоторые не любят погорячей» и «Морская болезнь». Во время пятилетнего пребывания в США переводил современных американских писателей, хорошо знал древнегреческий язык и был инициатором современного издания греческих классиков в оригинале. Умер по собственной воле в 2001 году, оставив письмо, в котором объявил, что не хочет жить в новом 21 веке. Вторая жизнь Хайруддина Барбароссы. Есть древняя легенда, связанная с Итакой, родиной Одиссея, с Корфу, Закинтосом, с Ионическим и другими островами. Корабли, которые там строились, были без весел и без парусов. Их конструкция предусматривала движение исключительно за счет кормового руля. И вполне возможно, что Одиссей был столь искусным мореходом именно потому, что сначала научился плавать без парусов и весел. Интересно и еще кое-что. Корфу — это единственный греческий остров, который туркам никогда не удавалось захватить. Почему долго оставалась тайной? Свет на нее проливает другая легенда, относящаяся уже к новому времени. Она гласит, что один юноша из Туниса по имени Мохаммед Али Бени, живший в прошлом веке, был нанят переводчиком арабского языка неким английским лордом, большим любителем всякого рода редкостей. Али Бени в царьградских и салоникских лавках покупал для лорда всякие необычные предметы, музыкальные инструменты и книги. Али Бени был суеверен и воздерживался от покупок для своего патрона в те дни, когда ислам запрещает торговлю. Надо отметить и то, что лорд был готов, не раздумывая, платить хорошие деньги за все, что связано с морским делом, а также за молитвенные покрывала, сотканные в еврейских поселениях Южного Туниса, или за картинки из разноцветного африканского песка, засыпанного в бутылку. Такие предметы он особенно любил. Как-то раз юноша договорился о сделке с неким торговцем, который предложил приобрести для лорда две астролябии, по его утверждению, с кораблей Хайруддина Барбароссы. Лорд потребовал срочно заплатить торговцу и немедленно доставить к себе в дом бесценные инструменты, которые некогда позволяли мореплавателям точно определить местонахождение корабля в открытом море. Между тем, как раз в эти дни правилами ислама торговля запрещалась. Вынужденный против своей воли совершить сделку, юноша попал в незавидную ситуацию. Показывая лорду только что купленные предметы, он повредил палец иглой, которая держала на астролябии одно из небесных тел. Ему стало плохо, и он потерял сознание. А так как он не пришел в себя и по прошествии всей ночи, лорд пригласил врача. Врач заключил, что юноша впал в состояние болезненного сна, из которого его надо срочно вывести. Когда с помощью каких-то снадобий это ему удалось, юноша очнулся, но он больше не узнавал никого вокруг себя. «Что с ним?» — с беспокойством спросил лорд. На что врач ответил ему нечто совершенно невероятное. «Он очнулся от сна Хайруддином Барбароссой». «Каким еще таким Барбароссой?» — вспылил лорд, которому эта комедия уже начинала действовать на нервы. «Неужели вы не знаете, кто такой Хайруддин Барбаросса, рыжебородый турецкий пират и военачальник XVI века?» Лорд, разумеется, прекрасно знал, кто такой Хайруддин Барбаросса, но не мог поверить в такое превращение. Однако черная борода юноши через несколько дней стала рыжей, и он сообщил лорду, что одна из купленных астролябий не имеет никакого отношения к Хайруддину Барбароссе. «Уж я-то, наверное, знаю, какими астролябиями пользовались на моих кораблях». Тогда лорд, прекрасно осведомленный в вопросах истории мореплавания, задал ему вопрос: «Если ты действительно Барбаросса, объясни тогда, как получилось, что тебе не удалось захватить греческий остров Корфу?» К изумлению лорда юноша спокойно отвечал, поглаживая свою рыжую бороду: «Я прославленный турецкий пират и мореход Кхайр-ад-Дин, Хайруддин Барбаросса. Как известно, создал могущественный турецкий морской флот вместе со своим старшим братом в 1518 году, завоевал Тунис и, исполняя волю султана, стал беглербегом этой страны». Беглербег или Бейлербей — наместник в землях Османской империи, соединявший в своих руках гражданскую и военную власть. Так что кому, как не мне, известно, почему я не завоевал Корфу? — Так почему же? — нетерпеливо спросил лорд. — С тремя своими галерами я неожиданно появился у берегов Корфу, намереваясь захватить этот остров. Зная, что по всему Средиземноморью моему появлению предшествует страх и трепет, я не обратил никакого внимания на горстку небольших греческих суденышек, неожиданно устремившихся в нашу сторону из одной бухты. Довольно быстро обнаружилось, что для этого маневра они выбрали самый благоприятный момент, а именно, как только прекратился ветер. Это было совершенно неожиданно. Ветра не было, мои корабли не могли больше идти под парусами, и нам пришлось взяться за весла, скорость движения упала. Я был уверен, что отсутствие ветра скажется и на греческих суденышках, но этого не случилось, и я серьезно забеспокоился, когда мои моряки указали мне на то, что греки без парусов и весел легко и быстро, как заколдованные, снуют среди моих мощных кораблей, нанося им ощутимые удары. Они были несравненно подвижнее моих галер с безжизненно обвисшими парусами. «За счет чего же они движутся?» — изумленно спросил я самого себя. «Не иначе им помогает сам шайтан, но я уже давно наступил на хвост шайтану, так что справлюсь и с ними». Я приказал развернуть свои корабли в сторону ближайшей гавани Корфу и налечь на весла, после чего мы стремительно приблизились к берегу и пришвартовались. Теперь греки потеряли преимущество и не решились войти в гавань, где уже высаживались мои воины. Их суденышки рассыпались в разные стороны и скоро вовсе исчезли. У меня было полное преимущество на суше, и мои люди, уничтожая все живое, приступили к захвату острова. Греки отступили на гору и на вершине ее укрепились. Мы бросились их преследовать, но, пробираясь по камням, к чему у меня и моих людей не было привычки, я, не пройдя и половину пути, вдруг почувствовал, что поднялся ветер, а мои ноздри ощутили запах дыма. Опасаясь, как бы жители Корфу греческим огнем не подожгли мои корабли, я отказался от захвата острова со словами: «Мы пираты, что делать Барбароссе в греческих горах?» Как только мы отошли от берега, я распорядился привести ко мне одного из захваченных греков и спросил его: «Как это так, что лодки твоих греков плывут по морю без весел и парусов? Что гонит их по волнам? Посейдон?» «Кто такой этот Посейдон?» «Бог моря, властелин морских течений и подводных потоков. Мои земляки с Корфу понимают язык морских борозд и умеют читать, что пишут волны на поверхности моря, и поступают в соответствии с этим. Им не нужна никакая помощь, кроме помощи быстрых морских рек, ведь ветер и весло слишком неповоротливы. После этих слов лорд прервал рассказ юноши вопросом. «Неужели ты поверил, что этот греческий бог помогал им передвигаться по морю без весел и парусов, пользуясь только кормовым рулем? Я не поверил». «Но я видел это своими глазами», — ответил юноша. В тот же миг его рыжая борода стала черной, и он вспомнил, что зовут его вовсе не Хайруддин Барбаросса, а так, как всегда и звали, Мохаммед Али Бени.